Петелин приезжал. На моем комбайне работает сейчас. О, молодец, комиссар. Молодец. Он ты молодец. А ты сына прохлопал? Прохлопал. Откуда в нем столько наглости? Разве я его этому учил? Должность твоя учила, а ты не отучивал. Сейчас весовщицу допросил, точно. Приписала ему 12 тонн. Тоже сподхалимничала, а? А что страшно-то? Постарел Модест Иванович, елозников стал терпеть. Ладно бы они только перед тобой ползали на брюхе, а то ведь и перед Константином пыль подымает. Вот наглость-то и выпирает, как тесто из квашни. Очень я постарел, Данила. Посивел малость, а в остальном... Как стручок, молодик. Я не о том. А в деле морщин прибавилось, и заметно. Рисковать перестал, хоть бы вот тут с кристаллом этим, а? И других сортов хватает. Да на этом же озолотиться можно. Не давали, я и не брал. Постарел. Раньше-то чуб кольцом и пошел. Эх, Данила... Надоело выговора хватать. У меня их как пискарей на кукане. Перечить устал. Пора на пенсию. Можно я тебе все на чистоту, Модест? Что, мало партийных собраний? Я еще дружбу помню, чтобы принародно в белый день о таком. А, ну-ну-ну, руби, руби темной ночью, давай. Сдается мне, что ты как... Совхоз передовые вывел, как слава к тебе прилепилась, и ордена на тебя посыпались, дюже ты себя возлюбил. Больше дела своего, больше сына. Оттого и полудурков вокруг себя посадил. На их фоне-то легче чувствовать свою незаменимость, значительность, да и во фрунт встают по взгляду твоему, не то что по слову. Удобно. Ни возражений тебе, ни инициативы, за которую, не дай бог, могут и по голове не погладить. Везде сам, все сам. Директорское ли дело-то по ночам по полянкам мотаться? Твое дело-то в кабинете сидеть, толково руководить, да по утрам рапорты принимать. Где главный агроном? Где замы? Где начальники колонн? Всех подмял, все сам. Ну, а сам? Ну, мыслим или дело от такого хлеба комбайнеров соседям отдавать? А что, на пенсию собрался? Так опять же гордыню свою потешить. Развалят твои помощники совхоз, а тебе бальзам на душу. Вот ты какой великий, незаменимый. Вот она какая получается, диалектика-то. Ну, спасибо. Спасибо, хорошо ты мне врезал. Чистый нокаут. Да на здоровье. Иногда полезно мозги встряхнуть, чтобы другими глазами на себя и вокруг поглядеть. Да, да, да. Хорошо тебе, Данила. Ни дня в моей шкуре не сидел. Ну, и моя не гладкая шевро. Ходите к себе. Спасибо. Ходите. Спасибо. Данил Данилович, Мишуткин с ребятами с Лёшкиного комбайна коробку передач сняли и уже новую устанавливают. Молодец, дочка. Много еще осталось, Ксюш? Нет, заканчивают уже. Познакомься, Модест Иванович, это и есть Ксения Михайловна Мелкова. Автор сорта «Кристалл». Здравствуйте, Ксения Михайловна. Здравствуйте. Скажите, Ксения Михайловна, Семян хватит, если мы решим засеять половину своих полей. Что? Да, теперь хватит. Но ведь сорт не проверен. Вот мы его и проверим. Да не на пятачке, а на 12 000 гектаров. Ну что же, товарищи, дела у вас идут хорошо. Скоро и завязка, а я в третью колонну, там хуже. Погоди, Модест Иванович, подбрось меня до поля. Надо ребятам помочь, да и Петелина сменить. Захвати его с собой. Пусть он своими делами занимается. Ладно, догоняй. Оклемался уже. Давай. Бежать надо. Хочешь, чтобы опять скрутило, да? Ну, действительно, Данил Данилович. Там они без вас справятся. Вы полежали бы, отец. Ну вот. Еще чего. И ты туда же, Елизавета. Расхудахтались точно куры, оглушили начисто. Пошел я, ладно. Держи, подержи, все одно скачет. Я что-то не поняла. Лиза знает про отца? Сказала я ей нынче. Камень с души. Да и сколько можно, пора семьей жить. Я так рада за вас. Мне Данил Данилович рассказывал. Мама! На сколько человек накрывать? Ну, давай подсчитаем. Там с Мишуткиным 6, да нас 3. Да Петелин может подскочить. Ну, на 10 человек ставь точку. Хорошо. Отстрелялись, хлопцы.